У Мифлина был смущенный вид. Некоторые копы совершенно не имеют понятия об этике. Я взял коробку и встал. Я тоже, когда имею дело с негодяями типа Барретта. Будь осторожен, Вик. Мне не понравился тот взгляд, который бросила на прощание миссис Дедвик на тебя. Мне тоже, как Пирелли. У него все в порядке. Франклин виделся с ним сегодня утром. Можешь не беспокоиться о нем, по крайней мере, сейчас. Можно увидеться с ним? Нет, нет. Брэндон приставил к нему специальную охрану. К нему не допускают никого, кроме Франклина. Тим, когда ты получишь Барретта, заставь его заговорить. Мне кажется, что в его руках находится ключ к разгадке всего этого дела. Если ему что-нибудь известно, то я вытяну это из него, пообещал Мифлин. Было 11 часов вечера. Ну и денек мне сегодня выпал. Глава 6. Все следующее утро до Линча я занимался в конторе текущей работой. В отсутствие Кермана мне пришлось взять на себя часть его работы. Но к часу дня я успел уже разделаться со всеми этими делами и снова мог заниматься делом о похищении Дедрика. «Я хочу заглянуть к Барретту», — сказал я Пауле, когда мы наскоро перекусили в конторе. «Хочу подсунуть ему небольшой подарочек». Я рассказал ей о нашей с Мифлином выдумке. Пауле она не понравилась. Но я знал заранее, что она неодобрительно отнесется к любому поступку, хоть на миллиметр, выходящему за рамки дозволенного. «Вы хотите дождаться, когда он выйдет из дому?» — спросила она. «Да. Я возьму отмычки у Макси». «Ой, будьте осторожны, Вик». Я усмехнулся. «Что с вами, Паула? Раньше вы никогда не говорили так». Она слегка улыбнулась. «Раньше я плохо вас знала. Мне хотелось бы, Вик, чтобы вы занимались обычной работой и отказались от всяких опасных дел. Я ведь занимаюсь похищением Дедрика не ради забавы, а ради спасения Пирелли». Он, не задумываясь, рискнул своей шкурой, чтобы помочь мне. Если бы не он, я получил бы удар ножом в спину. Вот почему я не брошу этого дела до тех пор, пока не освобожу Пирелли. В половине второго я припарковал свою машину около дома на Джефферсон-авеню. Войдя в вестибюль, я увидел Макси. Он стоял, облокотившись на стол. За телефонным коммутатором никого не было, но наушники лежали так, что он мог бы свободно дотянуться до них. «Хотите заработать немного денег?» — спросил я его напрямик. Он подозрительно посмотрел на меня. «Я от денег никогда не отказываюсь. А что вам нужно?» «Вашу отмычку от замков». Он был поражен. «Отмычку?» «Да. На 10 минут. Вы получите за это $50. Он облизнул губы. Я положил на стол 5 десяток. «Если я и дальше буду расходовать деньги в таком темпе, то меня ждет разорение», — подумал я. Макси с тоской посмотрел на деньги. «Я не могу дать вам отмычку», —